Он поставил стакан, отщипнул корочку хлеба от каравая, поданного хозяйкой, нюхал ее, а сам косил глаза на литровку, зажатую в руке у Жадова. Тот перехватил его взгляд, налил еще стакан. «Пей, сообразила!» «Так что ж, все я один, а ты?» — робко спросил хозяин. «И я выпью». Жадов чокнулся стаканом. «Выпили». «Спаси тебя, Христос, Ваня!» — сказал Ларион. «Нет», — сообразила. «За Христа ради водку не дают. Собирайся». «Куда это на ночь глядя?» — всполошилась от печки хозяйка. «А ты сиди, не твое дело», — цыкнул на нее Жадов. «Вот-а! Ты ж пришел карточный долг отдать», — не унималась та. «Все отдам. Заплачу как следует. Собирайся». «Куда?» — спросил Ларион, все еще поглядывая на водку. «За Кудыкины горы. Водку допивать», — сказал Жадов. Заткнул бутылку, сунул ее опять за пазуху и встал. «Пегий Мерин у тебя дома?» «Вчерась только из лугов пригнал», — ответил Ларион, уже с суетливой готовностью бросился исполнять любое задание. «Ну как же, в поездке выпить придется?» «Запрягай, поедем, куда скажу. Не бойся, хорошо заплачу. А ты, верста коломенская», — он повернулся к Евдокии, — «заруби себе на носу. Если кому скажешь, что я у вас был нынче ночью и что хозяин повез меня, сожгу». «Ты меня знаешь?» — спросил грозно. «Как не знать?» — залепетала хозяйка. «Кому я скажу? Я чай зла себе не желаю. Ну вот, поехали». Ларион быстро снял валенки, натянул сапоги, прихватил зипун, и они вышли. Когда выехали на улицу, Иван накинул свитку на бушлат и поднял высокий стеганый воротник. На селе было тихо, пустынно. В окнах кое-где светились тусклые огоньки, люди большей частью уже спали. И только в конце Нахаловки, куда они ехали, на Красной Горке, заливалась гармошка и звенели девичьи голоса. «Сверни в заулок, объедем мимо кирпичного завода», — приказал Жадов Лариону. Тот шевельнул вожжами, и Пегий Мерин свернул в Маркелов заулок. Ехали вдоль длинного плетня, потом спустились с горы, пробухали по новому бревенчатому мосту и взяли с дороги левее, вдоль обрывистого берега Пасмурки, мимо кирпичного завода поднялись на высокое брюхатово поле, где проходила столбовая дорога на большие бычаги. Крупный Мерин тихо трюхал рысцой, опустив голову и помахивая хвостом. Пустая телега шумно громыхала на жесткой полевой дороге, а где-то в задке, высоко и надсадно, зудела железка. «Что у тебя за музыка в задке?» — сдавленно спросил Жадов. «Коса звенит, а что?» — сказал Ларион. «Это еще зачем?» «Коса-то? Как зачем?» «На обратном пути травы накошу», — сообразила. «Тьфу, мать твою!» — Иван скверно выругался, пошарил в задке, нашел косу, обмотанную вместе с замком и разводным ключом портянкой, и выбросил ее из телеги. «Пррррр!» — Ларион натянул вожжи. Мерин остановился. Ларион молча спрыгнул с телеги, поднял косу и, засовывая ее под свое сиденье, под мешки, ворчал. «Ишь ты, сообразила, гораст! Чужим-то добром разбрасываться! Об нее порежешься, дура! Вернемся с дела, я тебе три косы дам. Заткни их себе в свои косы-то. На моей косе два лебедя, ей цены нет». Ларион оправил мешковину под косой и влез на телегу. «А ну-ка дай вожжи». Иван вырвал у Лариона вожжи, встал на колено и огрел Мерина вдоль спины кнутом. Тот подпрыгнул, вскинул голову и, проскакав немного наметом, перешел на крупную, машистую рысь. «Куда ты гонишь? Чай лошадь не казенная?» — проворчал Ларион. «Молчи!» — цыкнул Иван. «Не то суну дулю под дых и запоешь у меня другим голосом». Когда перевалили крутобокий волчий овраг и выехали на просторное попово поле,